Глава вторая. Страх быть как все. Главный принцип. Мы терпим неудачи, потому что идем за толпой, вместо того, чтобы мыслить самостоятельно. Успех не для заурядных людей. Почему? Потому что обычные люди делают то же, что и все остальные. Думают так, как велят думать. Идут за толпой. И получают те же результаты, что и толпа. Эрл Найтингейл высказался предельно ясно. Хотите иметь то, что есть у всех и каждого, делайте то, что делают все. Но если ваша цель – успех, независимость и финансовая свобода, следует мыслить иначе. Необходимо бороться с естественной тягой к конформизму. Он делает нас посредственностями и опутывает сетью из каждодневной рутины и страхов, которую мы даже не замечаем. Мы в большинстве своем плывем по течению без всякого плана. Хватаемся за первую подвернувшуюся работу, выбираем самый безопасный путь и никогда не спрашиваем себя, «Я правда этого хочу? Это мой путь или чужой?» Именно поэтому лишь 5% достигают настоящего успеха. В чем разница? Успешные люди мыслят самостоятельно. Они сами решают, чего хотят, не поддаются страхам и давлению общества и не стремятся соответствовать чужим ожиданиям. Почему становятся конформистами? Конформизм невидимой нитью связывает общество воедино, но при этом зачастую подавляет в нас личность. Именно конформизм заставляет нас кивать на бессмысленных совещаниях, носить джинсы, потому что их носят все, и молчать, когда внутри все кипит от гнева. Но почему мы так легко прогибаемся под мнение большинства? Дело не только в социальном давлении. Ответ записан в нашей ДНК. Древнему человеку проще было выжить в группе. Современная жизнь превратила этот механизм в ловушку. Конформизм от первобытных племен до трендов в ТикТок и наша суперсила, и наши кандалы. Это продукт эволюции, психологии и извечной потребности принадлежать к сообществу. По сути, конформизм – эволюционный атавизм. Наши далекие предки выживали в саванне сообща. Одиночки становились добычей хищников, а приверженцы коллективизма процветали. Племя – это и пища, и защита от саблезубых тигров, и возможность передать свои гены потомкам. Нейробиолог Мэтью Либерман в книге «Социальный вид. Почему мы нуждаемся друг в друге» доказывает. Наш мозг эволюционировал таким образом, чтобы ставить групповую сплоченность выше личной гениальности. Амигдала, внутренний датчик тревоги, бьет в набат, когда индивиду грозит изгнание из племени, скажем, после справедливой критики неудачной идеи вождя. А префронтальная кора, отвечающая за логику, частенько отключается, когда нас захлестывает дофаминовая эйфория от одобрения соплеменников. Мы не просто усваиваем конформизм с детства. Он встроен в наши нейронные цепи. Генетика советует: будь послушным, чтобы выжить. Этот заложенный в ДНК инстинкт проявляется с младенчества. Специалисты из Института физики общества Макса Планка показали, что уже в двухлетнем возрасте дети копируют сверстников, чтобы влиться в коллектив. Малыши повторяют друг за другом процесс укладки кубиков, даже если в итоге домик выглядит странновато. К подростковому возрасту механизм начинает работать на полную катушку. Журнал New Eran в 2011 году опубликовал результаты исследования, которое показало, что центры удовольствия в мозге подростков вспыхивают ярче, когда их выбор совпадает с выбором группы. Виноват во всем незрелый мозг, жаждущий одобрения сверстников. Эволюционные биологи, такие как Роберт Триверс, называют это взаимным или реципрокным альтруизмом. Мы подстраиваемся под окружающих, чтобы заслужить доверие и заручиться поддержкой в трудную минуту. Гены шепчут: «Сливайся с серой массой или останешься один». Но дело не только в биологии. Эффект подстройки усиливает и психология. В 1950-х Соломон Аш провел ряд экспериментов по выбору длины линий и показал, что мы готовы не доверять собственным глазам, если все вокруг выбирают заведомо неправильный ответ. В его опытах 75% участников хотя бы раз поддались групповому давлению и выбрали неверную линию, лишь бы не выделяться. Психологи называют это нормативным влиянием, желанием нравиться. А есть еще информационное влияние. В условиях неопределенности мы считаем, что толпа знает лучше. Представьте, вы следовали за уверенно шагающим прохожим в незнакомом городе и в итоге заблудились. Случалось с вами такое? Это ваша древняя программа доверия к племени решила, что коллективная мудрость надежнее собственной интуиции. Современная жизнь еще больше искажает восприятие. Соцсети с их лайками и репостами – настоящая фабрика конформизма. Мозг воспринимает цифровое одобрение как одобрительный кивок соплеменника-охотника. В 2023 году в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе провели исследование и показали, что пользователи соцсетей подгоняют посты под модную эстетику, даже если это противоречит их вкусам. Точь-в-точь, как наши предки демонстрировали лояльность племени. Капитализм тоже использует этот трюк. Мы покупаем одинаковые кроссовки Nike или одинаковые модели iPhone, и бренды наживаются на нашем стадном чувстве, эксплуатируя, по словам антрополога Робина Данбара, племенной лимит в 150 человек. Мы подстраиваемся под воображаемые кланы за пределами своего реального круга общения. ДНК эволюционировала вовсе не для того, чтобы мы следовали указаниям хэштегов. И тем не менее нас все равно тянет обратно в стадо. Однако власть конформизма не безгранична. В наших генах закодирован и бунт. Тот же инстинкт выживания, что поощряет единство группы, награждает инноваторов. Охотника, создавшего новую ловушку, сказителя, сочинившего невиданную историю. Выработка дофамина резко увеличивается не только тогда, когда мы вписываемся в коллектив, но и тогда, когда выделяемся. Если ваша рискованная идея выстреливает, вы тоже испытываете эйфорию. Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature в 2020 году, изучили генетические маркеры, например, DAD4, связанные со склонностью к риску, и выяснили. Некоторые сопротивляются толпе сильнее других. Так их запрограммировала природа. Конформизм зашит в нашей ДНК, но есть в ней и жажда свободы. Вот оно, вечное перетягивание каната между безопасностью и прогрессом. Так почему же мы все-таки подчиняемся большинству? Причина – коктейль из эволюционного наследия, биохимии мозга и социальных сигналов. Эту смесь приготовил мир, который наказывает белых ворон, но все-таки поощряет их интеллектуальные и творческие порывы. ДНК призывает – «Держитесь вместе» — это голос далеких времен, когда инакомыслие означало смерть. Сегодня речь идет не о нападении львов, а о лайках. Тем не менее, древний инстинкт никуда не делся. Хорошо это или плохо, но он держит нас в узде. Весь фокус в том, чтобы понимать, когда стоит поддаться этому инстинкту, а когда играть по своим правилам. В конце концов, те же гены, что помогли нам выжить, подарили человечеству бунтарей, изменивших мир. цена стадного инстинкта. Оглянитесь, сколько вокруг людей, застрявших на ненавистной работе, но цепляющихся за нее ради стабильности. Сколько тех, кто похоронил свои мечты, боясь осуждения. Они идут за толпой. Что их ждет впереди? Долговая яма. Общество внушило им, что жить в кредит – это нормально. Бессмысленная карьера. Им твердят: «Не рискуй, выбирай что понадежнее». Скука и серость. Они даже не задумываются, можно ли жить по-другому. Хотите услышать горькую правду? Многие из нас так никогда и не вырвутся на свободу. Зачастую мы довольствуемся малым не потому, что у нас нет выбора, а потому что нам не хватило смелости выйти за рамки. Примеры из жизни. Те, кто мыслит иначе. Успех достается тем, кто отказывается играть по правилам, мыслит нестандартно, бросает вызов устоям и не боится рисковать. Мелани Перкинс создает Canva, несмотря на критику со стороны ведущих экспертов отрасли. Мелани Перкинс было всего 19 лет, когда она заметила серьезный пробел на рынке. Обычным пользователям было довольно сложно работать с программами графического дизайна. В отрасли безраздельно царствовало Adobe. Но у Перкинс родилась дерзкая идея – создать простой и понятный большинству инструмент дизайна. Эксперты откровенно издевались над ней. Говорили, что графический дизайн невозможно упростить. Инвесторы отказали ей больше 100 раз, твердили: «Тягаться с гигантами вроде Adobe – безумие». Но Перкинс не слушала. Вместе с соучредителем они создали Canva буквально с нуля и тем самым доказали востребованность простых и удобных инструментов для творчества. Сегодня Canva оценивается в 40 миллиардов долларов. Перкинс – одна из самых молодых женщин-миллиардеров в мире. А началось все с того, что она отказалась подчиняться правилам индустрии. Стив Джобс. Война со статус-кво. Стив Джобс создал Apple, потому что отказался мириться со скучными, устаревшими технологиями. В 1980-х компьютеры были громоздкими железяками для инженеров. Джобс откровенно проигнорировал отраслевые стандарты и сосредоточился на создании удобных компьютеров для людей. Эксперты утверждали: IT-компания не может победить, делая ставку на дизайн. Джобс доказал обратное. Его нежелание плыть по течению привело к появлению Mac, iPod, iPhone и полностью поменяло наше взаимодействие с технологиями. Apple стала одной из самых успешных компаний в истории. И все потому, что Джобс отказался делать то же, что и все. Эра независимых профессий. Взгляните на современный рынок труда. Все больше людей отказывается от традиционной занятости, чтобы строить собственный бизнес, работать удаленно или создавать цифровые источники дохода. Предприниматели, фрилансеры и создатели контента зарабатывают миллионы, занимаясь любимым делом. Блогеры, авторы онлайн-курсов и владельцы интернет-магазинов обгоняют традиционный бизнес. Современные технологии позволяют обойтись без посредников и создавать возможности для заработка самостоятельно. Но многие, слишком многие, все еще не верят, что это реально. Они застряли в старой парадигме, слишком заняты соблюдением отживших правил и не видят открывающихся перед ними перспектив. Как вырваться из стада? Думать как все и при этом добиться успеха невозможно. Хотите улучшить результаты? Меняйте образ мыслей. Вот как это сделать. Первое. Ставьте все под сомнение. Мы редко задумываемся о своем пути и считаем, что другой дороги просто не существует. Школа, работа, десятилетие труда, пенсия. Так нам советуют жить. А вы хоть раз спросили себя, это правда мой путь? Успешные люди не принимают готовые установки и не соглашаются с существующим порядком вещей. Они задают вопросы. Почему я в это верю? Это лучший способ или просто привычный? Кому выгодно, чтобы я шел именно этой дорогой? Пример. Возьмем классическую схему «работа с 9 до 5». Миллионы, а то и миллиарды убеждены, что это самый надежный способ заработка. Но сегодня предпринимательство, инвестиции и онлайн-бизнес порождают все больше и больше миллионеров. Мы привыкли к старой модели, но разве она самая эффективная? Второе. Хватит искать одобрения. Знаете, почему мы предпочитаем плыть по течению? Потому что боимся осуждения. Годами сидим на ненавистной работе. Вдруг родные не поймут, если уволимся. Не открываем свое дело. Вдруг нас раскритикуют или бизнес потерпит крах. Выбираем безопасные, предсказуемые варианты, лишь бы не выделяться. Но не будем забывать, никто из тех, кому удалось изменить мир, не добился успеха в погоне за одобрением. Стивена Спилберга дважды отказывались принимать в школу кинематографии Университета Южной Калифорнии. Уолта Диснея уволили за недостаток воображения. Джоан Роулинг 12 раз отказывали в публикации «Гарри Поттера». Если бы они прислушались к критикам и скептикам и выбрали безопасный, проверенный путь, никакого успеха бы не было. И вам не добиться успеха, если вашими решениями будет управлять страх перед чужим мнением. Практические шаги. Каждую неделю старайтесь выходить из зоны комфорта и делать то, что раньше было вам не свойственно, и все равно, что подумают другие. Выскажите смелые суждения. Отправьте резюме, чтобы получить работу мечты. Запустите собственный проект. Хватит ждать разрешения и одобрения. Третье. Смените окружение. Мы становимся похожи на тех, кто рядом, и если они мыслят мелко, боятся рисковать и выбирают проверенные пути, будем делать то же самое. Если все вокруг вечно жалуются, но ничего не меняют, мы невольно перенимаем такой стиль поведения. Но стоит нам оказаться среди амбициозных людей с прогрессивным мышлением, как мы, начинаем мыслить масштабнее. Замечаем новые возможности, получаем заряд энергии и действуем. Пример. Вспомните мафию PayPal, Илон Маск, Питер Тиль, Рид Хоффман и другие. Они создали PayPal, а затем либо каждый по отдельности, либо вместе основали или внесли весомый вклад в создание Tesla, SpaceX, LinkedIn, YouTube, Yelp и других гигантов. Почему? Потому что вдохновляли друг друга на дерзкие проекты. Практические шаги. Найдите тех, кто бросает вам вызов и вдохновляет. Вступайте в группы по интересам в соцсетях, ходите на профессиональные встречи, подписывайтесь на тех, кто уже делает то, к чему вы стремитесь. Ваши достижения напрямую зависят от вашего окружения. Четвертое. Впитывайте новые идеи. Если вы получаете информацию из одних и тех же источников, то никогда не научитесь мыслить творчески и будете выбирать то же, что и все остальные. Вырвитесь из этого круга, расширяйте кругозор и изучайте разные способы мышления. Читайте книги об успехе, психологии, финансах. Слушайте тех, кто критикует ваши взгляды, а не только единомышленников. Путешествуйте, знакомьтесь с новыми людьми и не позволяйте рутине вас поглотить. Пример. Уоррен Баффет, один из богатейших людей планеты, 80% времени посвящает чтению и обучению. Он не идет за толпой. Он изучает, анализирует и принимает решения на основе знаний, а не эмоций. Практические шаги. Каждый месяц прочитывайте по одной книге на непривычную тему. Узнавайте о новых технологиях и идеях. Знакомьтесь с новыми людьми. Это кардинально изменит ваше видение мира. Пятое. Сделайте что-то радикальное, прямо сейчас. Можно сколько угодно сомневаться, учиться и перестраивать мышление. Но все это бессмысленно, если не подкреплять теорию практикой. Хотите по-настоящему вырваться из стада? Сделайте то, на что большинство никогда не решится. Начните работать над той самой бизнес-идеей, которую давно откладывали. Вложитесь в саморазвитие, курсы, тренинги. Запустите проект, рискните, совершите качественный прорыв. Сколько людей ждет идеального момента, которого в действительности не существует? Успех приходит не к тем, кто ждет, а к тем, кто действует. Практические шаги. Выберите один серьезный шаг к своей цели на этой неделе и сделайте его. Не размышляйте слишком долго. Действуйте. Главная мысль. Если вы хотите прожить насыщенную, интересную жизнь, делайте то, что большинство никогда не сделает. Не соглашайтесь идти по проторенной дорожке. Не живите по чужому сценарию. Думайте своей головой. Те, кто добился успеха, в какой-то момент приняли главное решение в своей жизни – перестать следовать за толпой и начать вести за собой. А вы готовы к этому? Практические шаги. Вырваться из стада. Первое. Найдите сферы, в которых вы бездумно следуете общепринятым правилам. Второе. На этой неделе поставьте под сомнение хотя бы одно общеизвестное утверждение. Третье. Час в день изучайте что-нибудь оригинальное за пределами мейнстрима. Четвертое. Сделайте хотя бы один шаг против течения. Откройте бизнес, инвестируйте нестандартно или займитесь тем, во что другие не верят.